Одна из тропинок поплыла под их ногами, извиваясь, как весенний ручеек. Слева — орешник, справа — елки, впереди спуск во вражек. Воздух какой-то особенный, еловый, сверчок поет где-то, как в детстве в белорусской деревне за печкой в бабкиной хате. Вот и речушка, и мостик деревянный через нее, и снова вверх на холм плывет тропинка. Шли долго. «Стоять!» — скомандовал Волчанов. «Вы готовы?» «Да», — Марк кивнул. «Ну, тогда...» И старший лейтенант не договорил, но дальше уж не шел, а крался по тропинке, мягко ставя подошву своих сапог, и даже дыхание затаивал. Снова остановился. «Смотрите!» Он чуть отошел от тропинки и подозвал артиста пальцем. «Туда смотрите!» Иванов тоже, затаив дыхание, посмотрел в указанном направлении и увидел среди ветвей шалашек и какого-то старичка, сидевшего к ним спиной, одетого в коричневые брюки и жилетку. Под жилеткой виднелась синяя рубаха. «Идите выступить перед ним и сразу назад!» — строго прошептал старший лейтенант. Марк кивнул и, перехватив клетку с Кузьмой из левой руки в правую, пошел. На хруст мелкого хвороста под ногами Иванова старичок обернулся. Разделял их метров шесть. Марк, увидев лицо старичка, остановился, обомлевший. Рука судорогой сжала кольцо клетки. Старичок хитровато улыбнулся. «Ну, голубчик, идите-ка сюда!» — произнес он теплым медовым голосом. Марк осторожно приблизился. Остановился в двух метрах от старичка. «Зачем пожаловали?» — спросил хозяин шалашка, сунув по-деловому большие пальцы обеих рук в карманчики жилетки. «О!» — начал догадываться Марк. «Сегодня же 22 апреля!» «Но ведь он умер в 24-м!» «Ну что ж, умолчите, голубчик! Вы так и с женой своей молчите, с родителями, друзьями!» Марк дрожащими руками отпер дверцу клетки, просунул внутрь руку, не очень вежливо вытащил Кузьму и сразу же посадил его на левое плечо. Но птица тотчас прошла с цепкими лапами по голове и оказалась на правом. «Считай, Кузьма!» — скомандовал Марк без обычной игривости в голосе. Кузьма чувствовал холодность хозяина. Он покрутил клювом, разыскивая микрофон, но микрофона здесь не было. «Наша земля холодна, словно лед!» — зазвучал голос Кузьмы. «Ей мало отпущено теплых дней!» Марк облегченно вздохнул. «Теперь, пока птица читает, он может рассмотреть старика получше. Неужели это он? Неужели?» Мешали птицы, хлопавшие крыльями прямо над ними в кронах сосен. «Партия скажет, и счастье придет! Партия взглянет, заря горит!» «Спасибо, наш эскимосский народ! Партии Ленина, — говорит, — хоть бы уж побыстрее наверх и домой, — думал Марк, отвлекшись от разглядывания старика. Может, действительно, на майские не будут меня трогать? Вот было бы хорошо! И было детство розовым, как утро!» Птица уж читала следующих стихотворений. «И все ему казалось нипочем! Глазами он напоминал якута, а по отцу был мальчик Ильичом». Марк вдруг захотел есть. Он вспомнил, что не ел в этот день. Да и есть в его служебной квартире было нечего. Жил он там редко и один, без жены. Все его лучшие мечты о пище были связаны с расположенной через три дома столовой работников столичного водопровода. Пускали его туда охотно, зная, что Марк артист. Он даже замечал каждый раз, что одна молоденькая белобрысая раздатчица делает для него порции намного больше, чем для водопроводчиков. Может, ей нравится?